Глава 6. Испытание. Я просыпаюсь от непривычной тишины. В доме нет привычного скрипа половиц, не слышно бодрого щебетания Никиты, который обычно будет меня на рассвете в выходные. Солнечный луч, пробивающийся сквозь занавески, рисует золотую дорожку на отполированном деревянном полу. На тумбочке мой телефон. Я неловко протягиваю руку за ним и вижу на экране три пропущенных от Макара и одно сообщение. «Готовь документы на ребенка!» Сердце сжимается. Я резко встаю, и голова кружится от внезапного движения. За окном слышны приглушенные голоса. Подхожу к окну, отодвигаю занавеску. Во дворе Стас и Никита что-то мастерят у старого сарая. Мой мальчик что-то оживленно объясняет, размахивая руками, а Стас... Боже, он слушает так внимательно, наклонившись, с серьезным выражением лица, будто перед ним профессор, а не девятилетний мальчишка. На мгновение я закрываю глаза. Эта картина слишком правильная, слишком семейная, чтобы быть правдой. Резкий звонок в двери заставляет меня вздрогнуть. Спускаясь по лестнице, я замечаю, как дрожат мои пальцы на перилах. На пороге стоит Макар. Его костюм от Бриони выглядит неуместно 1 января, а ледяная улыбка заставляет кровь стынуть в жилах. «Приятные выходные, Аленка!» Он нарочито медленно оглядывает прихожую, заглядывая мне за плечо. «А где мой... Ой, прости, наш сын! Я привез ему новый айфон!» Холодная волна прокатывается по спине. Я непроизвольно сжимаю дверную ручку, чувствуя, как металл впивается в ладонь. «Он занят! Чего тебе, Макар?» Голос звучит резче, чем я планировала. «И вообще это не твой дом! Как ты нашел нас?» Поздно спохватываюсь. Макар опускает взгляд и достает навороченный телефон из кармана собственного пальто. «Из больницы позвонили», — отвечает он уклончиво. «Кто?» «Какая тебе разница? Мой сын тут, и я имею право на встречи с ним до суда, Ален!» Макар делает шаг вперед, заставляя меня отступить в прихожую. Его одеколон, тот самый, который я выбирала ему на годовщину, теперь кажется мне удушающим. «Мила пошутила с этим спектаклем. Мой муж, наш дом!» Его пальцы сжимают мое запястье с такой силой, что я боюсь, могут остаться синяки. «Но мы-то знаем правду, да? Что ты всего лишь неудачница, променявшая нормальную жизнь на этот спектакль. Что он тебе обещал?» Я вырываю руку, чувствуя, как пульс бешено стучит в висках. «Уходи! Сейчас же!» Пытаюсь сказать твердо, но голос предательски дрожит. «Иначе позову охрану!» «У тебя есть такое право!» Макар усмехается, поправляя манжету, но все-таки отступает. «Скоро в суде узнаешь, что значит настоящий страх. Я подготовил сюрприз. Показания школьного психолога о твоей неадекватности». Рядом раздается скрип половицы. Сосредоточившись на муже, я и не заметила, как к нам приблизился Стас. Сейчас он поднялся по лестнице и недружелюбно смотрит на гостя. Его руки в мазуте, куртка закатана до локтей, обнажая сильные предплечья. На лице... спокойствие снайпера перед выстрелом. «Проблема, Алена?» Его голос звучит неестественно ровно. «Вы вообще кто такой?» Макар медленно разворачивается, и я вижу, как его глаза сужаются. «А, новый папа! Мы, кстати, знакомы. По бизнесу!» Он делает паузу, явно наслаждаясь моментом. «Хотя тебе, Станислав, наверное, неловко вспоминать тот контракт на поставке». Стас не моргает. «Ухтомский говорил, что ты подлый мудак. Он редко ошибается». Стас делает шаг вперед, и я замечаю, как его пальцы непроизвольно сжимаются в кулаки. Макар краснеет. Жилка на шее начинает пульсировать. «Ты понятия не имеешь, с кем связался. Она тебе всю жизнь!» Он бросает на меня взгляд, полный ненависти. «Будет рассказывать, какой ты плохой, пока не выжмет из тебя все соки!» «Покинь мою территорию!» Стас делает еще шаг вперед, и Макар невольно отступает назад, к садовой дорожке. И если ты еще раз поднимешь на нее руку... Он не заканчивает фразу, но в голосе звучит такая угроза, что даже мне становится не по себе. Макар разворачивается и семенит по дорожке со скоростью, недостойной уверенного в себе альфа-самца. А я вдруг замечаю, что вся дрожу, как в лихорадке. «Мам!» Тоненький голосок сбоку заставляет меня обернуться. Никита стоит на газоне, припорошенном снегом. Его глаза огромные, испуганные. «Это был он? Папа?» Стас первым приходит в себя. Он вытирает руки о старую тряпку, которая валяется у входа. И я вижу, как он насильно расслабляет плечи, прежде чем заговорить. «Эй, чемпион, как там наш мотор? Ты же обещал показать мне, как регулировать карбюратор!» Но мальчик смотрит только на меня. Его нижняя губа дрожит. «Он заберет меня, как говорил в прошлый раз?» Я падаю перед ним на колени. Обнимаю так крепко, что он хнычет от боли. Его знакомый запах, детский шампунь и что-то неуловимо родное смешивается со слезами на моем лице. «Никогда, ни за что на свете!» — шепчу я, целуя сына в макушку. Стас молча вынимает телефон из кармана джинс. Его движения точны и выверены. «Виктор, мне нужен твой адвокат». «Да, Соколов». «Нет, прямо сейчас». Он вешает трубку и поворачивается к нам. В его глазах я вижу то, чего не замечала раньше. Яростную решимость волка, защищающего свою стаю. «Все будет хорошо», — говорит он просто. И почему-то я верю. Верю впервые за долгие годы. На кухне закипает чайник, издавая свист. Обычный бытовой звук. Но что-то изменилось навсегда. Макар больше не призрак из прошлого. Он здесь. Он реальный. И он объявил войну. Но теперь я не одна.